Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. На связи со мной находится по скайпу Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Лена! Здравия всем, кто нас слушает, кто помогает этому эфиру быть. Сегодня мы продолжаем разговор о программах, воспоминаниях и вдохновении, которые мы начали в предыдущих эфирах. Вот последние два эфира мы как раз и говорили как раз о программах, воспоминаниях и вдохновении. Но сегодня мы решили расширить нашу тему и поговорим еще раз про любовь. Пребывая на Земле, в нашей командировке, так сказать, мы получаем определенный опыт любви, учимся любви, учимся ее прежде всего безусловности. Но по всей вероятности, конечно же, существуют некие и программы любви, вот, программы опыта такой любви. И как они отрабатываются? В общем-то, здесь вопрос. И каждый, наверное, отрабатывает эти программы по-своему. Как ты уже говорил, Виктор, не один раз в эфирах, что любви в ее истинном, божественном понятии на Земле сейчас не существует, что все браки являются кармическими. Ну, как-то от таких речей немного становится грустно, да? Вот. А как же, в общем-то, великие те романтические отношения, о которых мы знаем, там, на ум сразу приходит там, Ромео и Джульетта Шекспира, да? И, кстати, вот в испанском городке Теруэль была очень похожая такая трогательная большая романтическая любовь между Хуаном и Изабелью. И, может быть, Шекспир оттуда взял свой сюжет. То есть в реальности оно существовало, и, я так думаю, наверное, существуют вот такие отношения. Ну да, наш мир, в общем-то, построен на любви, да? С этим не поспоришь. Вот. И даже если, я думаю, вот наша любовь не тянет на вот ту божественную, о которой ты говоришь, но все равно, мне кажется, на ней на все держится. Вот. Без этой любви, которая даже сейчас есть в мире, не рождались бы дети, там не сочинялись бы какие-то великие произведения, не было бы городов прекрасных, не был бы построен Тадж-Махал, например, который там очаровывает всех. В общем, мир, он все равно развивается с любовью, там, с той любовью, не с той любовью, но развивается. Вот. Ну, о любви, конечно, можно говорить очень много и долго, но в нашей передаче мы коснемся таких главных моментов, граней опыта любви, вот через воспоминания и программ его познания. Вот. И вопрос, так все-таки, что есть в отношениях между мужчиной и женщиной, мужем и женой? Любовь или кармическая программа? Вот каковы особенности проработки программ в браке вот в нынешний такой вот переходный период, Виктор? Вот с такого вопроса давай начнем наш разговор. Прекрасный вопрос, прекрасная тема, которую мы сегодня будем с вами рассматривать, потому что действительно, как в каждом эфире я говорю, и не только я, мы есть суть любовь. Мы сотканы из любви, мы созданы из любви. Наша душа, наш дух, наше высшее «я», наши высшие аспекты, наша монада, зигота, наши высшие сути мужская и женская, наше сознание, подсознание, надсознание, наше духовное сердце и так далее. Все пропитано энергией любви. Каждая клетка нашего биологического тела, она

напоминать о себе, когда тобой не интересуются, когда как сказать, приходится типа вот как же так, я такая красивая, и все типа вот многие хотят со мной иметь дело, общаться и так далее, а вот тот, кого я хочу, с кем я хочу, как сказать, на меня не обращает внимания. Вот это опыт любви, по сути своей, когда тебя такую красивую и не принимают те или тот, на которого ты как бы вот обращаешь внимание. Так это и есть вот эта программа, включилась. И она теперь отрабатывает вот эту программу, отверженность. Ее не принимают. Она красавица, она фактически богиня, а ее не принимают. Это как? И это причиняет боль. А боль появляется сначала на страхе. Меня не принимают, меня не любят. Меня не ценят такой, какая я есть. А значит, что-то во мне есть такое, что вот меня нельзя принять. И вот здесь вот начинается вот эта вот проработка вот этих вот программ. Через страдания, через переживания, через боль, через страх, через стыд и всякое прочее. И вот это как раз мы и проживаем. Когда мы входим в кармические программы, почему я говорю, что все программы на данный момент на Земле, за исключением единичных случаев, я о них говорил, что есть на Земле несколько пар, так называемых звездных пар, которые здесь уже проходят свои опыты в безусловной любви. Это те очаги света, любви, света, вот этого поля, гармоничного, который соткан из любви, где трансформируются многие программы, негативные мыслеформы человечества на Земле. И каждый находится из них в своем поле, каждый находится на своей территории, и даже они никогда не пересекутся. Мы когда задали вопрос, а они вообще-то могут пересечься? Ответ был однозначный — нет, потому что у вас у каждой пары своя задача, и они и вы не пересекаетесь, потому что вы настолько локально будете вот это излучать, излучателями этого света и любви безусловной, который на Земле практически не существует. И поэтому вот когда муж с женой, или как мужчина с женщиной встретились, да, и в них возникает что? Магнетизм. Чего? Кармы. Магнетизм кармы, который их вот вводит в зацеп. И этот жесткий. А это можно назвать, Виктор, влюбленностью? Вот этот. Конечно. Как... А она проявляется: влюбленность, очарование. Значит, ты готов этому человеку, как сказать, подарить, как многие пишут, как сказать, весь мир положить к ногам, звезды с неба достать, на дно моря нырнуть, как сказать, оттуда все там жемчуга собрать, значит, и так далее, и так далее. То есть вот это и есть. Вот когда проявляется вот это состояние. Ты, как бы сказать, вот когда рядом с тобой кто-то появляется, у женщины мужчина, у мужчины женщина, и если они как раз вот входят вот в этот процесс, то первое, что проявляется, букетно, шоколадно, мармеладный период никто не отменял. И неважно, вы вышли замуж или вы еще только вступаете в отношения, никто это не отменяет. Это обязательный атрибут, называется магнетизма и залипания. И вот когда вы вошли, вот же так, называете плотно, вот в эти отношения, и в один прекрасный момент любая ситуация, которую вы когда-то выбрали для себя, знаете, называется кнопочка «включение программы». И это может быть какая-то ситуация, это может быть какое-то событие, это может быть какой-то человек, это может быть какие-то проявления ваши. И эта кнопочка включилась. И вы начинаете это отрабатывать. То есть сначала у вас буря эмоций, вас накрывает, вы не понимаете, что происходит. Все же было хорошо. Вы начинаете... искать причину в себе. А как же так? А что я такого сделал? А где я накосячил? А где я там неправ был? Начинаете как-то чуть ли на колени становиться, просить прощения, там цветы дарить, там еще что-то, еще ну кто как. Ох, а кто-то выясняет отношения, кто-то рвет рубаху на груди там, и так далее. По-разному. А вот это включилась программа. И самое интересное, что пока вы эту программу не отработаете, вы из нее выйти не можете. Вот у меня есть несколько случаев. Людей, которые отрабатывали в семейной паре, и они говорят, мы вместе быть не можем, нас рвет на куски. Мы расходимся, и мы тоже долго быть не можем. Нас магнитом притягивает, и мы дальше начинаем опять это. Вместе не можем и порознь не можем. Это прям как в русской пословице. Вместе тошно, порознь скучно, да? Абсолютно верно. И вот здесь вот как раз нужно четко понимать, для чего вот такая плотность и жесткость программ. Мы входим в эти программы тотально. Если бы мы не входили в тотально, мы бы не стали мастерами всего. Потому что только тотальное погружение позволяет нам осознавать, чувствовать, болеть, бороться, там еще что-то, как сказать, переживать, страдать, ревновать, там, значит, уходить, приходить, как сказать, воевать, доказывать и так далее, и так далее. Но мы на подсознании, дух играет. Он играет, и он кайфует от всего, что мы делаем. Дух кайфует. Если мы с духом соединяемся, то дух кайфует, потому что это игра. А мы забыли, когда у нас это все обрезано, мы забыли, что мы играем. Настолько тотальное погружение. Мы настолько серьезно относимся к этому, что мы умирать готовы, что мы, в принципе, и делали. И вот когда мы были на Скале Советов в городе Солнце в Карачаево-Черкесии, когда я заявил на прямой связи с Творцом о том, что «да я готов умереть за эту женщину», ответ был такой: «да научился ты умирать». Ты всю жизнь только то и делал, все воплощения умирал за это. Хватит. А теперь нужно научиться ради любви жить. А мы не умеем ради любви жить. Мы привыкли и научились только умирать. И вот сейчас вот этот вот как бы время такое, удивительное, прекрасное, волшебное время, когда мы, отрабатывая вот эти программы. И сейчас же очень много вопросов. Почему так? Почему, как сказать, расходятся, распадаются семьи, там это, как сказать, не могут найти, или, как бы сказать, что-то происходит такое невообразимое. До абсурда доходят отношения. Да, абсолютно верно. В том числе и вот эти однополые, вот эти все браки и всякое прочее, вот эти вот вещи. Это тоже опыты прошлых воплощений, доигрывания всего этого. И нам нужно это понимать, что это не просто пришло человеку какая-то глупость, и он как бы начинает, как сказать, идти в однополую любовь. Нет. Во-первых, это не любовь, потому что это фактически закручивание, например, если гомосексуализм, то это закручивание мужских энергий в этом самом, в одном поле, и фактически выгорание. Мужская энергия выгорает полностью. И почему они быстро уходят? Точно так же женская энергия, когда лесбиянки, как сказать, соединяются вместе, и они там типа, у них там лямур-тужур, любовь. Это не любовь. То же самое выгорает вся женская энергия. Понимаете, вот такие жесткие опыты для того, чтобы пройти вот эти кармические отработки. А если брать те так называемые обычные семьи, в которых мы это проходим, то вот здесь вот как раз и на всех и отражается. Если между мамой и папой напряжение, а ребенок маленький только пришел, он болеет. И это первый показатель напряжения между родителями. Если папа с мамой, как сказать, не могут жить в нормальных отношениях, потому что у них вот сработала эта программа, и никто не может поступиться своим. Каждый уперся, и каждый как носорог, как сказать, вот держит свою оборону, как сказать, и сдаваться не собирается вплоть до смерти. Понимаете, то ребенок не просто страдает, он это видит, и ему больно, потому что он любит и папу, и маму, а они друг друга уничтожают. И дети уже приходят нам на помощь и говорят: папа с мамой, что вы делаете? Но мне очень больно. И когда ребенок это говорит осознанно, вот тут, знаете, как лопатой по голове. Ты начинаешь понимать, что подожди, значит, я что-то тут не так, что-то мы тут делаем не так. А для некоторых вообще не доходит. Они готовы ребенка залечить любыми препаратами, потому что он болеет, а сами менять себя не хотят. И это тоже мы сейчас наблюдаем. И вот это и есть проявление любви, если брать в пределе. Но если здесь, то это жесткие, болезненные опыты, которые мы отрабатываем, потому что во многих-многих воплощениях мы как раз хотели познать вот эти все эмоции. Мы их проживали, где-то мы их не осознавали. В большинстве случаев мы умирали за это, не осознав, ради чего и для чего это. Но в душе этот опыт сохранился. И вот сейчас нам нужно смотреть на это с точки зрения того, что если мы доиграли опыт, и семья больше, ну, ее нет практически, оставить, разойтись в разные стороны, дать свободу друг другу. А уже у многих же какой страх? А материальность. Помните, как у этого самого, у Булгакова, да? Квартирный вопрос испортил москвичей, да и не только москвичей, да. Практически сейчас везде и всюду, понимаете, да? Квартирный вопрос, и не только деньги и так далее, что поставлено во главу угла. Так это же есть вот эти вот иллюзия, что если я буду с деньгами, я куплю себе любовь, я куплю себе новую жизнь, я куплю себе, там, я не знаю, здоровье, счастье. Да нет, это те вещи, которые не покупаются за материальные вещи. Хотя деньги — это тоже проявление любви, только материализовано именно вот в такие энергии. Это если вот кратко. Понятно. Смотри, Виктор, получается, что, значит, сейчас в парах все по влюблённости, по кармическому притяжению отрабатывают вот эти вот свои программы. Но отрабатывая эти программы, бывает так, что ну, кажется, что отработал программу, и там люди расходятся, да, и пытаются вступить в новые отношения. Но вот вступая в новые отношения, у них иногда включаются вот такие воспоминания о прежних чувствах. Вот зачем они включаются? Вот, кстати, есть такой тут у нас вопрос от Олега. Он пишет: «Женился вновь по любви, а в воспоминаниях старая любовь. Так где эта любовь настоящая, сейчас или тогда?» Вот такой вот вопрос, и вот к нему вот как раз вопрос, что вот зачем вообще вот эти воспоминания о прежних чувствах включаются? Во-первых, нужно осознать, когда вы с кем-то расходитесь, потому что не можете быть вместе, нужно осознать, для чего вам нужен был этот опыт. А мы не успеваем этого делать. Или не можем этого сделать. Или забываем об этом. Правило, вообще это не делается. Да, да, вот я же об этом и говорю. Да. То есть мы, первое, что мы делаем, мы, во-первых, что мужская, что женская половина, мы говорим, как сказать, а, вот ты такая сякая, я тут так надеялся и так далее, и я пошел, а ты… И так далее. И вот расходится. Расходится в чем? В негативе, понимаете, не осознав, что каждый дарил друг другу эти волшебные дары для опыта, но они не остались неосознанными. И что делается сразу же? Сразу же ищут объект. А кто меня вот примет, вот кто меня полюбит, да? Бах, нашли такую же нереализованную, или нереализованного, такого же недолюбленного, такого же неосознанного. Прошу прощения, мне кажется, здесь не такого же, а тут получается, что еще и хуже. Сейчас, я к этому подхожу. Вот. И почему? А потому что есть боль, и эту боль хочется кем-то закрыть, кем-то, понимаете? Раз меня тот или та не любила, а я же достоин любви, я же хочу доказать, что я вот, если у меня сейчас появится кто-то, я буду счастлив. Появляется. Как я уже говорил, как пластырь. Пом сюда, а там такая же нереализованная боль. Там тоже бегут из семьи, потому что и папа, и мама постарались включить программы. Опять пластырь, раз друг друга, через некоторое время они работают, а боль усиливается. А почему? Именно потому, что то, что не реализовано или неосознанно было в прежних отношениях, здесь они уже усиливаются. То есть это накладывается одно на другое, это называется суммируется. И наверное, здесь поэтому начинаешь вспоминать, что вот, а вот что было в прошлый раз, а может быть, оно было лучше, да? Вот здесь почему идут вот на вопрос Олега? Конечно, потому что прошлый опыт по сравнению с этим уже кажется менее тяжелым, чем этот. Я же говорю, когда это суммируется, то это более тяжелый опыт. Но это в тех случаях, когда неосознанно. И тогда ты, находясь в этом опыте, понимаешь, что, блин, это как? Я хотел, что мне сейчас станет легче, мне тут как бы вот будет уже хорошо, а тут еще хуже. А там-то было, оказывается, лучше. И человек начинает разворачивать свой фокус внимания туда, думая, что сейчас, если он туда вернется, и вот там ему будет хорошо. Не будет хорошо. Почему? Да потому что здесь этот опыт просто суммировался. Ты там не осознал. И здесь не осознал. Ты сейчас оставляешь здесь, возвращаешься, если возвращаешься туда, как в некоторых возникает, потому что надо доигрывать эту программу, а там уже, извините меня, этот опыт будет умножаться еще на тот опыт, который был. И, как правило, или как бывает, как сказать, что у партнера возникает отношение, потом эти отношения они как бы типа схлопывают, не осознав, почему и для чего. Значит, новый опыт входит, а тут уже идет наслоение. И вот когда бывает так, что вот как я знаю, что некоторые приходят и говорят: «А я не понимаю, как мне дальше. Я вообще не хочу никого видеть. Я всех вот отвергаю». Почему? Потому что кого не косни, везде боль. Везде, как сказать, меня предают. Везде я чувствую себя или виноватым, или должным, или там еще каким-то ущербным и так далее. А потому что не осознаешь. А что делать, Виктор? Вот смотри, когда, допустим, на определенном этапе, уже после этого наслоения, уже человек начинает осознавать, что в нем проблема, что он тогда не доиграл. Вот что ему конкретно, какие шаги делать? Ну, первое, самое главное, как я всегда говорю. Во-первых, расслабиться. Почему? Потому что пока ты напряжен и в обидах, и в борьбе, ты не можешь ничего сделать с этим. Потому что напряжение не дает тебе возможности это увидеть по-другому. То есть надо выдохнуть. И не один раз. Это первое. Второе. Принять ситуацию такой, какая она есть. Вот все, что было хорошего, плохого, чего вы считаете хорошим, или то, что вы считаете плохим, и то, что вы считаете недоигрывали, или то, что вы там переиграли, вот это все надо принять. Принять как опыт, не плохой и не хороший. Понимаете, когда вы вдруг осознаете, что да не в нем проблема, и не во мне проблема, просто такой опыт был у нас в прошлых воплощениях, и нам нужно было его сыграть так. Мы его сыграли. Но для этого надо, естественно, над собой работать. Работать именно со своими программами, со своими эмоциями, со своим негативом, со своим непринятием, с борьбой и так далее. Тогда вы вдруг осознаете, и это происходит вот так, как вау, вот оказывается, для чего я это все проходил. И тогда вам не нужно будет идти в другой опыт, пока вы не осознаете и себя не примете. Ведь вы ищете заменитель себе самому в лице мужчины, женщины, ну, в зависимости от того, кто принимает, кто ищет, да? Или оба ищут там. Суть-то не в этом. Вы себя не можете принять. Вы себя никак не примете такими, какими вы есть. Вы думаете, что вы в чем-то ущербны, что вы чего-то недостойны, что вы, как сказать, вас невозможно полюбить, или вы, как сказать, вот вам надо что-то доказать, чтобы вас полюбили. И это и есть ошибка. Ошибка вашего ума. Потому что ум привык что-то делать. Ум – делатель. А делать ничего не нужно. Нужно это принять. Принять и принять себя тотально. Влюбиться в себя, как я говорю, понимаете? Когда ты в себя влюбишься, это совершенно другое состояние. Вот это кайф. Когда ты кайфуешь от всего. От всего, как… Вот ты себя просто щупаешь, или там ты гладишь, или ты что-то одеваешь, или раздеваешь, не играет роли. Или что-то, ну, что бы ты ни делал, ты чувствуешь кайф от этого, потому что тебе хорошо, тебе легко. Тогда рядом с тобой, на этапе, когда ты готов или готова, появляется тот или та, который на таких же уровнях вибраций, и появляется другой уровень отношений. Когда не кто-то за счет кого-то решает вопросы, а каждый складывает то, что у него есть, и вместе сложив это, идут уже по-другому, на другом уровне своего осознания. И тогда это намного, ну, как бы интереснее, веселей, вдохновеннее и так далее. И вот тогда начинается творчество. Первое так называемое прикосновение к сотворчеству из вот этих первых шагов называется настоящей любви, где никто не предъявляет друг другу претензий, а наоборот, просто идет ответственно. Я ответственен за то, что со мной происходит. Не кто-то другой. Другой не имеет отношения к моим программам. Он просто помогает мне их проходить. И тот другой точно так же понимает, что в этих отношениях я ответственна за свои программы. И я благодарна, что рядом со мной есть человек, который мне помогает это осознавать, проходить. И тогда это совсем другой уровень. Вот если так. Понятно, Виктор. То есть получается, что выходя из отношений, нельзя нырять в новые отношения, а нужно как бы побыть в тишине, сосредоточиться на себе, пойти в свой внутренний мир, подумать, то есть войти в свои воспоминания какие-то и так далее, отработать и только после этого вступать. Вот у нас тут уже много вопросов появилось в чате. Натали, от нее вот два вопроса. Первый вопрос. Здравствуйте. Так как узнать, какую кармическую программу надо отработать в сложном союзе? Спасибо. И второй же от нее вопрос. Так что делать паре, если ребенок страдает от плохих отношений родителей? Алкоголизм, наркомания не дает мира. Какой выход? Спасибо. В общем-то, что делать в сложном союзе и вот когда ребенок страдает от плохих отношений? Какой выход? Как я уже говорил, сложный союз — это всего лишь навсего жесткие кармические программы прошлого. А значит, нужно это принимать тотально, полностью, что это не специально вам, как некоторые говорят, вот я прогневил или прогневила Бога, и Он меня за что-то наказывает. Нет. Бог никогда никого не наказывает. А всю ту хрень, которую мы слышим из некоторых ченнелингов, что я вас тут накажу, или вы мне тут этот самый, как сказать, вы меня узнаете, как сказать, это все, извините меня, но несерьезно. Несерьезно. Потому что мы рождены и созданы из любви, в состоянии умиротворения Творца, Создателя Единого. И, естественно, коли мы созданы из любви, то мы, естественно, суть — любовь. А значит, опыты, которые мы не доработали или которые не осознали в прошлом, вот они сейчас у вас фонят. И вот этот, вот вы говорите, что нужно, как понять, что, какой опыт. Вот это то, что вы проживаете. Это и есть ваш опыт. Иначе вы были в другом опыте. Понимаете, у всех появляется ощущение. Я все время удивлялся, когда, например, на каких-то там проработках, семинарах, вебинарах, как бы сказать, а давайте я мастер или там я учитель, который вводит там, например, посмотреть, что было в прошлых жизнях. Я всегда задаю вопрос: а что вы там забыли? Зачем вы туда хотите сходить и что вы хотите там увидеть? Это вот когда конкретно идет работа, например, и мы вскрываем, что, например, есть очень жесткая программа отказа от любви, значит, борьбы, например, у женщины с мужским началом, да? Значит, ненависть, там, жестокость и так далее. Вот тогда мы, видя по тому, как разрабатывая или, как сказать, решается, вот в данном случае идет работа, мы ставим задачу, выражаем чистое намерение и идем туда, где первый раз это включилось. И при каких обстоятельствах, и что было причиной тому, чтобы эта программа включилась тогда, несколько тысяч лет назад, и мы начинаем смотреть эту программу, и там уже начинаем изменять ее так называемые последствия, и она дальше распаковывает все кармические программы аж до сегодняшнего дня. И тогда, через некоторое время, мы видим, как у нас меняется ситуация в нас самих. Мы по-другому начинаем ощущать то, что раньше воспринимали как враждебное, негативное и так далее. Это вот первый момент. Когда ребенок выбирает родителей, он знает, для чего он выбирает именно этих родителей. Это тоже, вот когда родители, например, там алкоголизм, наркомания и так далее, у нас очень много родителей, которые, ну как бы сказать, были так. У меня, например, отец пил, но пил он почему? Во-первых, потому что не было любви между папой и мамой. Это первое. А второе — война. Два ранения, три контузии. Причем два смертельных ранения. И три контузии. И после этого, естественно, как только он принимает чуть-чуть на грудь, все, он остановиться не может, пока вот называется не снесет крышу. Вот такие опыты. Но это же для чего-то нам было нужно. Мы же выбрали таких родителей. Значит, мы доигрывали эти программы прошлого, в которых сами были такими родителями. А значит, мы через это пропускаем сквозь себя вот эти программы и доигрываем их. Поэтому здесь важно, смотрите, все же что делают? Берут и начинают спасать. Спасать ребенка, выдергивать, наказывать этих и так далее и тому подобное. Но это же приводит к чему? Ребенок не отрабатывает ту программу, ради которой он пришел в это воплощение. Это его программа. Вы не знаете, с чем он там, как сказать, взаимодействовал, когда был в прошлых воплощениях. И какую жесткую программу он не доработал или не осознал. И в этом воплощении, причем будучи родителем, и он так делал по отношению к своим детям. И сейчас все меняется. Мы же бываем то теми, то теми. Почему? Потому что если я был предельно жестоким родителем, то я прихожу сюда ребенком для того, чтобы это на своей шкуре почувствовать. А что же это такое? Извините за слово «шкура». Но это такое выражение. Не совсем как бы художественное, да? Но оно жесткое, да. И ты на своем опыте это начинаешь осознавать, насколько это больно, насколько это неприятно, насколько это жестко, жестоко и так далее. Но если мы в принятии, если мы это принимаем, то через очень короткое время, может быть, даже сразу у некоторых через какое-то время буквально начинается трансформироваться жизнь, она сразу как-то начинает преобразовываться, трансформироваться в лучшее. Наша жизнь всегда развивается по принципу к лучшему. Все делается для лучшего. И она развивается в лучшее. Она никогда не катится обратно. В этом суть нашего, наших воплощений и наших преобразований и того опыта, который мы получаем. Все, что делается, делается только к лучшему. Жизнь сама производит опыт, жизнь сама питает этот опыт, жизнь сама проживает этот опыт, жизнь сама этот опыт усваивает, трансформирует, меняет, как нам нужно, и выводит нас на другой уровень. Это очень сложно понять умом, потому что это за пределами ума, так устроен этот наш волшебный опыт. Поэтому это нужно все принимать тотально. А не так, вот это мне нравится, вот это не нравится, вот это я принимаю, вот это не принимаю. Это не принятие. Это ваш ум. Но это не принятие. Вам нужно сердцем принять. Только тогда вы это примете. И вы осознаете, что это для этого вы сюда и пришли. Это понятно. Вот кратко. Понятно. Вот интересный вопрос от Маргариты Ивановой. Начала работать над собой, а супруг нет, причем жестко. Сначала ему нравилось. А теперь у нас смертоубийство. Руки опускаются, и все чаще приходят мысли: да и гори оно все синим пламенем. Как быть? Это так называемый сейчас основной вопрос. Почему? Во-первых, когда вы идете в определенные опыты вместе, естественно, у каждого своя задача. Каждый хочет решить эту задачу именно с точки зрения того, что вот мы сейчас тут что-то тут отработаем, и у нас наладятся отношения, и мы тут заживем лучше, и у нас, как сказать, все будет из любви и так далее, и так далее. А чем глубже вы уходите в эти опыты, то есть называется в их проработку, тем оказывается, там, извините, непаханное поле, и там авгиевой конюшни больше. И кони, которые, извините меня, там наложили кучи, больше. И лопату надо брать больше для того, чтобы это расчистить, потому что это было очень много чего мы не осознавали. Я про себя говорю. Оказалось, что то, что мы планировали закончить в прошлом году, дай Бог в этом году закончить. Потому что вот такая плотность, жесткость, мощь, залегание, древность и так далее, всех опытов. И поэтому естественно, что когда вы идете, вот, например, особенно в паре, то и возникает: женщина идет, мужчина нет. Или наоборот, мужчина идет, а женщина нет. У меня, кстати, таких сейчас несколько вариантов, ну не вариантов, а как называется, несколько таких вот примеров, где я есть. Я сама такое проходила. Да, где есть и то, и другое. Да. Где, вот, например, мужчина идет, а женщина ни в какую. У меня двое мужчин, как сказать, самое. Один расстался с женой, а второй сейчас на грани, потому что ну, он понимает, что дальше он просто не в состоянии. Это называется тот груз и якорь, который ему даже не дает возможности всплыть, как я этому самому поплавку из воды. Потому что да, он постоянно. Да, все время с грузом это самое, да. А есть женщины, у которых мужья ни в какую, просто ни в какую. Как только они идут на проработку свою, у них просто конфликт действительно до смертоубийства. До разводов, до это самое, как сказать, выгоняют из дома там, и так далее, и так далее. Так это для чего? А именно для того, чтобы первое. Во-первых, это доработка тех опытов, которые у нас были в прошлое воплощение. Когда мы шли по пути своего духовного роста, или как сказать, кто-то шел, а мы им не давали, раз. Второе — это как раз проверка вас на вшивость и на прочность, с одной стороны. Вы вообще-то как? Вы вообще-то серьезно идете, как сказать, по пути духовного роста? Вы действительно становитесь на свой путь и с него не будете сходить? Или вы только до определенного пунктика, а потом сливаетесь и говорите «не-не-не-не, а дальше я уже не хочу». Потому что вот я не хочу, потому что тут надо копать и копать, а я не готова копать. Я готова только вот называется так, подмести, там что-то там приукрасить, там марафет на этом самом, на фасаде, и все. Физический ремонт сделать. Да. Это не будет так, не получится. Мы сейчас все здесь находимся. Почему мы выбрали именно это время воплощения? Потому что на этом переходе мы знали, какие будут мощной энергии трансформации идти. И это нам поможет трансформировать себя более мощно. Поэтому тем, кто идут по пути духовному, неважно, мужчина или женщина, и если ваша вторая половинка не идет, то здесь два варианта. Вы либо это принимаете тотально и работаете с тем, что вас не устраивает, в том, что вы видите в зеркале своем. Значит, это ваше. Если вас это цепляет, болит, значит, не устраивает, вы с этим боретесь там, и так далее, и так далее. Значит, вам нужно это доработать, потому что вам мужчина или женщина очень жестко показывает то, с чем вы не согласные. Но это, извините меня, это вы должны доработать. Это ваши глубинные программы. Это первый момент. Если же вы отрабатываете и видите, что дальше — это просто ваш груз, который не дает вам, называется, развиваться дальше и подниматься по частотности, тогда только расходиться. Причем расходиться осознанно, с благодарностью к этому человеку, который вам помог пройти этот путь и стать сильнее, чище, подняться и так далее, и так далее. Потому что если брать в божественном пределе, это все для этого. Понятно, Виктор. А если вот как бы ты с благодарностью к этому человеку за тот опыт вот, при расставании, а он как бы, он наоборот озлоблен тем, что вот твое духовное там, продвижение, оно сломало наши семейные отношения, что вот твое увлечение такой-то практикой, оно, значит, нанесло вред семье и так далее, он уходит в таких отношениях. Да. А ты как бы в абсолютно как бы, в благодарном, гармоничном там, состоянии находишься, в равновесии, то здесь как дальше, в общем-то, вот ты считается, что ты отработала свою программу, то есть ты за него уже не отвечаешь, что он в таком состоянии. Ты никогда за него не отвечаешь. Ты никогда не отвечаешь за другого человека. Задача трансформации не лежит на тебе. Ты не отвечаешь за родителей. Ты не отвечаешь за детей, которые вышли из-под твоего крыла, например. Вот у нас же есть два этапа, да, 19 лет и 21 год. Если вот ты не отпустил в 19 лет своих детей полностью, дал полную свободу, то в 21 ты обязан это сделать, потому что это называется, ты дальше будешь жить их жизнью, а это уже не жизнь. Понятно. У меня таких семей тоже несколько. Это понятно, да, спасибо. И вот здесь нужно просто осознать, если вы вот вышли в это состояние гармонии, принятия, любви и благодарности, и вы с этим чувством выходите из отношений, ваши отношения закончили, и вы туда уже больше не будете разворачиваться, и вы даже через некоторое время даже не вспоминать не будете. Да, то есть воспоминания уходят об этих уходят отношениях. Уходят вместе с этим, да, потому что ты отходишь. Допустим, они приходят, но как бы спокойно там, ну, вспомнил да. Там привет, и пока да. Желаю счастья. То есть нету, понимаете, залипания вот этого нету. Ты, как сказать, как бы ты ни пробовал, вот, как сказать, на то, а что-то есть еще? Нет. Ничего нет. Раз, а тебя нет. Или там тебя пытаются какими-то крючочками, да, вот кидают крючки на стекло, а оно со стекла просто не прилипает. Понятно. И все. И ты просто-напросто, ты свободен. Ты просто вышел из этих одно и пошел своей дорогой дальше. А тот, кто не принял это, у меня таких есть сейчас несколько, которые злятся, мужчина начинает пить. Женщины там в свое уходят, начинают там, как сказать, угрожать, там еще что-то там и так далее. Ну да, искать рычаги управления. Да, да, какие-то, да, манипуляции включают, разные способы манипуляции, понимаете, вплоть до того, что я тут, а тут, я сейчас все заберу, потому что я буду с детьми, там, ла-ла-ла-ла, там, а я детей заберу, а ты их не будешь видеть, точно так же и мужчины, и женщины. То есть вот это взаимно идет манипуляция. Вы оставляете это на его совести или на ее совести. Почему? А потому что, значит, человек не готов в этом воплощении как бы дальше двигаться, но вы договорились на этом этапе, что вот до этого момента вы идете вместе. Как только вы получили, что вот все, у вас нет залипаний, вы уходите, он выполнил свою задачу. И тогда он идет дальше решать свои задачи. Он находит такую же, такого же уровня женщину или мужчину, как бы сказать, и они там дальше строят свои какие-то отношения этого уровня. Значит, у них в программе на это воплощение нет этого духовного роста. Он по-другому происходит через доработку тех кармических программ, в которые они ввинчиваются дальше. Вот и все. И здесь нет такой трагедии, как некоторые думают. Благодарю. Вопрос от Веты Сидоровой. Всем здравия. И что тогда делать семейной паре, если и вместе не могут, и врозь тошно, вот как ты говорил. Вот что делать семейной паре, если такая ситуация? Вы знаете, первое, что нужно вообще-то делать, нужно переговорить. Понимаете? Если вот вы не можете ни так, ни этак, вам нужно набраться смелости, если вы не говорили никогда. И знаете, я не знаю, там, за чашкой чая, там, я не знаю, за рюмкой кофе, как сказать, или там, как вы там, как вам будет комфортно, да, поговорить называется по душам. То есть каждый выскажет, что ему некомфортно в этих отношениях. Ему не обвиняя другого, вот ты, вот я из-за тебя, там, не-не-не-не-не, это все не туда. Это сразу вызовет агрессию, и вы и пяти минут не поговорите, вы разбежитесь. Нет. Вот я хотела бы видеть наши отношения вот такими-то. Или я хотел бы видеть наши отношения вот такими-то. Или я, вот мне некомфортно это, мне больно от этого, мне больно вот то, мне больно все. И здесь важно отслеживать, именно говоря о себе, не скатываться на то, что вот из-за тебя у меня так больно. Нет. Если у вас есть программа боли, то ваш партнер просто по вашей же просьбе ее активировал теми способами, которые вы договорились, чтобы программа ваша активировалась, вашей боли, а не его задача вам сделать больно, как мы принимаем это. Вот мне сделали больно, я их выключила из всех, из соцсетей, и все, и я от них отказалась и закрылась. Ну, закрыла. Придут другие, сделают еще больнее. Mm-hmm. Сколько бы ты ни закрывался, тебе будет больно. Так вот, переговорите. И попробуйте да, осознать, что вам мешает, либо принять друг друга тотально, и уже дальше, называется, принимая друг друга, как бы вот двигаться в этом процессе. И если вы понимаете, что вы не можете принять, у вас обязательно возникает конфликт интересов, и здесь этот конфликт непримиримый, тогда договаривайтесь о том, что вы будете расходиться. Но каждый должен отрабатывать эту программу уже тогда самостоятельно. То есть, образно говоря, вот та болезненная ситуация, когда вы 25 часов смотрите в зеркало, она уходит, но работать с собой нужно завершить это. То есть да, осознать, принять, отпустить и, как сказать, и дальше уже осознавать, что вместе мы не можем, а значит, это садомаза нужно заканчивать. И поначалу будет болезненно, поначалу будет, как сказать, будет ломка определенная, потому что вы привыкли, страх, зависимость там, и прочее, прочее, прочее. Понимаете, у кого-то денежная зависимость, у кого-то материальная зависимость, у кого-то там энергетическая зависимость и так далее. Но надо это тогда осознать и быть предельно честным с собой, что вот здесь, в этих отношениях, мне он нужен-то вот для этого. Ты деньги приноси, а сам можешь не приходить. А вот если ты кому-то понесешь эти деньги, я готова, блин, порвать и тебя, и ту, которую ты понесешь, только не достался бы ты никому. Ну так это что, извините меня, как не эгоизм? И таких, да, да, да, вот, и таких примеров просто пруд пруди. Как ты, сволочь, можешь? Ты мой, ты меня должен обеспечивать. А ты куда пошел? И я не согласна с этим. Не будем распаляться, Виктор. У нас много вопросов, да. Вот, но то, о чем ты говоришь, для того, чтобы начать такие разговоры и договариваться о чем-то, нужно, чтобы хотя бы у одной стороны пробудилось сознание, ну, лучше всего, конечно, у двоих. И вот есть такой похожий к этому разговору вопрос от Светы. Страдание в любви генерирует эго. Вероятно, цель страдания в любви — это трансформация нашего сознания? Во-первых, вам нужно осознать главное. Страдание не имеет никакого отношения к любви. Понимаете, любовь — это безусловное состояние присутствия в моменте здесь и сейчас, где нет никаких эмоций. Ну, скажем так, в отношениях тогда. Страдания в отношениях. Еще раз. Если вы войдете хотя бы на секунду в состояние, даже секунды достаточно, осознание, что вот эта секунда безусловной любви, поверьте мне, вы это состояние никогда не забудете. Почему? А оно не забываем, потому что оно как раз и является вот этим вот состоянием осознанного принятия. Вот оно оказывается какое. И все остальное, что этому не соответствует, уже не любовь. Понимаете? А мы привыкли, что если мы страдаем, то мы страдаем или в любви, или из-за любви, или из-за любимого, или из-за любимой. И не хотим или не можем выйти из этих страданий. Так это превращается в некого... Прошу прощения, но здесь вопрос, в общем-то, касается того, что является ли страдание как неким помощником в трансформации нашего сознания. Вот. Ну, боль всегда, боль и страдание, вообще-то все является помощником нашей трансформации. Все, что бы ни происходило, любая боль, любой страх, любая эмоция, которую мы проживаем, и страдания в том числе, является травмой. Потому что когда мы, если мы, например, не можем освободиться, пока мы не настрадаемся, мы не осознаем, что оказывается, это я сама себе или я сам себе выбрал эту форму моего, как сказать, осознания, что это не любовь. Некоторые кайфуют от страданий, потому что больше кайфовать не от чего. И это как садомаза. А другие понимают, что, например, я не хочу больше страдать, я не хочу, мне это неинтересно, я не принимаю никаких страданий. Вот у меня был момент, когда все через боль, через боль, через боль, через боль. И я, честно говоря, сначала не понимал и боролся с этим. Потом, знаете, наступил какой-то вот период такой, да не хочу я больше терпеть этой боли. Почему я постоянно получаю эту боль? Почему мне все время, ну как бы приходит вот это вот как если что-то не так, сразу боль, если что-то не так, сразу боль. Мне пришла информация. Это для того, чтобы ты перестал делать больно другим. Раз. Ага, понятно. То есть это для чего-то. Не наказание, а для чего-то. Для того, чтобы я не делал больно другим. Ага, ясно, хорошо. А если я не буду делать больно другим, тогда, оказывается, и мне не больно. Понимаете? И таким образом мы приходим к осознанию, что больно-то я делаю, потому что я таким образом защищаюсь. А значит, вот эти страдания мне нужны для того, чтобы я что-то осознал. А если я осознаю это, я, естественно, поднимусь и по частотности, и по осознанности стану мудрее. Мы за этим, чтобы этот опыт нам помог быть другими. Понятно. Благодарю, Виктор. Вопрос такой от... Сейчас, минуточку, от Натальи. Сейчас навязывают уже с детского возраста толерантность и однополую любовь. Идет разрушение человека, как и чипизация. Что это, карма? Нет, это не карма. К карме это не имеет отношения, потому что ни чипизация, ни этих самых, как бы вот таких вот опытов жестких, которые мы сейчас проходим, раньше не было. Сейчас просто в силу специфики развития Вселенной, мироздания и нашей планеты все сошлось, называется, в одной точке. Те силы сдерживания, которые отрабатывали, ну, тоже ангелы, кстати, ну, кроме тех, которые ими управляют, значит, они точно так же пришли сюда дорабатывать свой опыт на той стороне, на, как мы говорим, на обратной стороне света. Значит, и они заигрались. Почему? Ну, во-первых, потому что в это время, или вот в последние там, на несколько тысяч лет, те, которые здесь ставили свои эксперименты в виде там, анунаков, там еще, плюс искусственного интеллекта и так далее, это все как бы ужесточило наш опыт. И естественно, что этот опыт, он сейчас приобрел вот такую, знаете, как бы сказать, форму борьбы. Кто кого? Силы света или силы обратной стороны света? Кто кого победит? Могу сказать однозначно, даже не, как бы сказать, не дуя на воду. Свет настолько идет мощный и настолько тотальный, что все те, которые заигрались, они просто не выдержат этой частотности. Но, как я вам уже говорил, что свет нам давался как защита от тьмы. Защиты от света у нас нет. Мы либо становимся светом, любовью, любовь — это и есть свет, и тогда все, что нам пытаются навязать в виде 5G, там, вакцинации, чипизации там, и всего остального, мы, как существа света, просто сжигаем это в своих потоках любви и света. Оно просто у нас трансформирует. Даже если вам сделают укол вакцины, а вы находитесь в этом тотальном состоянии любви и света, еще иглу не вытащат, как у вас это уже будет трансформироваться. Капсулируется, а потом дальше, как бы сказать, как сказать, называется… Ну, наверное, если… В таком состоянии находишься, то тебе не дойдет дело до вакцинации. Даже если. Вы же не забывайте. Вы же живете не в безвоздушном пространстве, не на отдельном острове, и у вас там все, как бы сказать, автономно, и вам не надо выходить, называется, в мир. Мы же все время связаны с матричным миром, даже если мы с него вышли. Нам, извините меня, надо выйти, купить какие-то продукты, или там, если кто-то еще кушает, да, купить одежду, или там куда-то съездить, или, как сказать, перемещаться и так далее. А везде сейчас маску не оденете, мы не будем обслуживать. В больницу заходите без маски, мы вас не будем принимать. Значит, давай не будем приумножать это. Я не про это. Я отвечаю на вопрос, Лена, подожди, не перебивай, да. Сам собьюсь. Здесь нужно осознать, здесь важно осознать, что то, что навязывается сейчас нашим детям, это никакая не толерантность, это просто попытка светлое существо, которое пришло божественно из потока божественной любви, просто изначально его разворачивать жестко и грубо, разворачивать в обратную сторону и использовать его энергию для подпитки себя. Но это не туда. Вам нужно быть самим осознанными быть, и ребенку объяснять, что такое хорошо, а куда не надо. Потому что если мы сами не понимаем, что происходит, не осознаем того, что происходит, и сами не находимся вот в этом тотальном принятии, то ребенок, естественно, он что? Он смотрит гаджеты, интернет, телефон и так далее. Тем более, что родители сейчас очень просто. Для того, чтобы ты не мешал нам, как сказать, на тебе телефон или на тебе компьютер, и сиди там, делай, что хочешь. Ты только нам не мешай. Но так это мы сами создаем эти условия. Но ребенок тоже пришел за этими опытами. Он для чего-то же здесь, в это время и в этих жестких программах, которые мы здесь отрабатываем. А что такое программа? Это программа тотальной лжи, тотального обмана, тотального использования, манипулирования и так далее, и так далее. И ребенок пришел для того, чтобы доиграть этот опыт вот в таком раннем возрасте через своих родителей. Но у него нет тех программ, которые у нас есть. А значит, даже если к нему что-то прилипнет, то в определенный момент, когда включится его программа прохождения своего пути, вот это включится, и все, что будет на него налеплено, оно отлетит. Даже если он попадет в какую-то вот ситуацию, она от него отлетит просто как пыль с ушей. И все, и он пойдет просто по своей дороге. И если ему нужно прожить этот опыт материального мира, он будет его прорабатывать. Если ему нужно выйти и пойти в духовность, он пойдет в духовность, и его никто не остановит. Потому что это другие… Это является разрушением человека, да? Да, да, да. Понятно. Благодарю. Вопрос от Анастасии. Как расположить к себе человека? Приблизить к себе и дать ему понять свою любовь к нему? Вот такой простой вопрос. Вы, если хотите играть в игру под названием «приближаю, отдаляю», да? Вот как в той армейской пословице, «и вы трое, оба ко мне». Понимаете? Вот это вот из той самой серии «я хочу приближаю, хочу отдаляю». Так это манипулирование. Вы хотите дать ему почувствовать свою любовь? Могу сказать вам, что вы поняли или осознали. Если вы любите себя и приняли себя тотально, вам не надо никого ни приближать, ни отдалять. Оно само приходит. Понимаете? Если вы находитесь вот в этом состоянии безусловной любви, это вот, знаете, как он, как вам, вот когда появляется в вашем поле человек, и вам от этого благостно становится, настолько хорошо, что вам не хочется от него даже на шаг отходить. Вы вот рядом с ним, вы находитесь в такой благости, в таком вот состоянии вот неги, благости, кайфа, вдохновения, вот какого-то такого вот транса, который настолько приятен, что вы просто вот, вы, ну как вам сказать, у вас нет слов, вы просто вот в этом таете. Так вот, если ваше поле будет близкое к этому, то вам ничего не надо делать. Они сами притянутся и будут находиться рядом с вами. Вот я приведу такой пример. Я приводил его некоторое время назад, когда мы работали с одной из моих, те, кто приходили ко мне. Мы открыли сердце. У человека был через два дня, что ли, день рождения. И на работе, как всегда, там, застолье там, и так далее. И она говорит: слушай, это что-то, которого я никогда в жизни не видел. Весь, вот им говорит, наш отдел маленький там, пришли все, которых я вообще не знаю. Они пришли просто вот как ниоткуда, заполонили все. Мы, говорит, вышли в коридор, там столы раздвигали, начали дела выносить и так далее. Я не знаю, что ставить, потому что это самое. Но выпили все, все съели, расходиться не хотели, мы не могли наговориться. В общем-то, у нас была такая идиллия, я смотрю на это, что происходит в этом мире. Я говорю, а ничего не происходит. Это вот твое поле любви, оно просто всех притянуло к себе, и все находились рядом с тобой, и всем было кайфово. Причем они даже забыли, ради чего они собирались. Понимаете? Вот это поле любви. Вот так оно работает. То есть нужно создать поле любви для того, да, чтобы как бы дать понять человеку, да, или это даже надо, не давать надо, понять, чтобы, да, надо быть то, что твое. Так, да. И вот интересный вопрос от Натали. Я копаюсь с 18 лет, но что-то толку мало. Закопалась до грунтовых вод. Есть ли предел этих самокопаний? Я вам приведу свой пример. Я копаюсь уже 17 лет. Причем каждый день. Без перерыва на обед, ужин, сон и так далее. Последние несколько месяцев я практически не сплю. Потому что днем и ночью идет одно и то же. Паришь день и ночь теперь. Да, но самое интересное, что на моем состоянии это никак не отражается. Я не встаю уставший, разбитый, там, потерянный, и тогда изможденный и так далее. Раньше я бегал по 10-15 километров через день. А сейчас просто кайфую, надо, пошел поплавать, надо, пошел, как сказать, там, ну, позанимался для себя, надо, пошел, гуляешь, там, надо, пошел бродить. Давай о компаниях. Да. Так вот, я к чему это говорю? Дело есть. Вот когда я отрабатывал несколько программ, да, и вот называется «все», мы вроде бы зачистили все, и вдруг нас снизу постучали. Люк открывается, а там пропасть, там еще одна программа, еще больше. Поэтому если вы до грунтовых вод докопали, значит, вы еще не докопали, потому что за грунтовыми водами есть еще были базальтовые пласты, куда надо идти. И так до тех пор, пока вы не зачистите те программы, которые были когда-то вами положены в основу ваших опытов. И это может быть очень и очень-очень далеко. Как у меня, это после лемурийского периода. Это очень далеко и очень много. И программы очень жесткие. Поэтому, если вы копаете, значит, вам либо нужен тот мастер, который вас проведет на эту глубину, потому что вашей частотности просто не хватает. А то, что вы уже, называется, отработали, оно не дает вам возможности глубже уходить в проработки, потому что это действительно жесткие программы. Вот это вот если кратко. Угу. Так, следующий вопрос. Вот тут два вопроса от Натали касательно, в общем-то, отношений между матерью и мужем. Такой вопрос. Как разорвать пуповину между мужем и его матерью, которая его полностью поработила морально, плачет, что скучает, хотя замужем виноделием? И второй вопрос. А если муж-жена не хочет годами идти на разговор о том, что происходит в семье, общается только с мамой, с его и её мамой идти на разговор? Или пуповина не даст позитива и пользы в разговоре? Вот. Пуповинные отношения, как видит автор вопроса. Как разорвать? Смотрите, здесь два варианта. Как всегда есть. Всегда. Даже в безвыходном случае есть всегда выход. Так вот, в данном случае, если ваш муж настолько завязан на маму, и для него мама, как бы сказать, является тем, ну, как той, которая его держит вот в таком состоянии, как вы говорите, это говорит о чем? О жесткости их кармических программ. Очень жесткие кармические программы прошлого, где муж и мама не осознают то, что они делают. Это первое. Мама, естественно, манипулирует. Почему? Потому что у нее нет своей жизни. Она живет жизнью сына, и фактически, по сути своей, вы спите втроем. Между вами всегда мама. Таких примеров у меня несколько. Не очень комфортное состояние, я бы даже сказал, очень некомфортное. Почему? Потому что, ну, вы никогда не бываете вдвоем, это первое. Поэтому здесь, знаете, если муж не хочет с вами разговаривать на эту тему, значит, тогда выберите на себя смелость и просто-напросто разрывайте отношения, выходите из них просто-напросто. Это не отношения. А если вы не можете выйти, значит, тогда разберитесь, в чем ваша вторичная выгода здесь. И будьте предельно честны с собой. Потому что в данном случае выход всегда есть. Другое дело, если, вот как я уже говорю, вам не выгодно, тогда тут уже другая песня, тут уже другие вещи. Значит, надо убирать вторичную выгоду, и тогда этот кармический узел начнет развязывать. Вы разрубить его не можете, вы его можете только развязать. Все попытки разрубать кармические узлы заканчиваются другими узлами, более жесткими, которые не разрубаются. Вот это нужно осознать. Поэтому с мамой нужно, знаете, как вам сказать, с мамой вы можете говорить, можете не говорить. Если мама не работает с собой, то с ней бесполезно говорить. Но не забывайте еще одну простую вещь. Если у мамы стоит программа тренировки своего сына, чтобы он стал настоящим мужчиной, а она видит, что он не становится таким, она будет его тренировать. Так же самое, как и дочь мать тренирует. Она уже бабушка, а ее мама Ее еще тренирует, понимаете, почему? Потому что она до сих пор не стала собой. Собой. Не кем-то. Не министром иностранных дел или там, извините меня, как сказать, дворником, сапожником или там еще кем-то. А собой. И поэтому она его будет тренировать. Она сама уже устала. Но деваться ей некуда. Программа, извините меня, работает. Контракт воплощения нужно выполнять. Благодарю, Виктор, за ответ. Вот мы тут все о проблемах, таких проблемах. От любви. Вот есть такой интересный вопрос от Лады и Лены касательно вот воспоминаний, но таких как бы неболезненных воспоминаний. Бывает так, что прошло уже много-много лет, ты уже без эмоций вспоминаешь свою большую любовь, прожито много лет прекрасной жизни, но ты помнишь этого человека всю жизнь. А иногда откуда-то из больших глубин вдруг пробивается былое чувство, и оно захлестывает тебя, накрывает волной, как девятый вал Вазовского, как в тот миг, когда ваши глаза впервые встретились, и вы сразу поняли, это он, это она. Откликается сердце на воспоминания. И такие моменты проходят на протяжении уже многих лет. И ты осознаешь, что все эти годы любил только этого человека, и тебе ничего от него не нужно. И пусть ты не видела его 25 лет, но ты радуешься, что он есть где-то в другом городе. И на подсознательном уровне все годы было ожидание чуда, как в песне «За это можно все отдать, и до того я в это верю, что трудно мне тебя не ждать, весь день не отходя от двери». И вот вопрос конкретный. Так вот, от какой двери воспоминаний трудно отойти в данном случае и почему? Возможно, эта любовь стала со временем безусловной, если она еще жива. Стоит ли вообще отходить от этой двери, если любовь ничего не требует взамен, не вызывает болезненных эмоций, а просто с радостью вспоминается? Может ли воспоминания нужны такие для вдохновения? Прекрасный вопрос. Огромный такой вопрос. Да, прекрасный вопрос, как сказать. И смотрите, здесь важно осознать, что это тоже ваша кармическая программа. Называется «Испытание ваших чувств на расстоянии». И вы не видите человека, но к нему у вас есть определенные чувства. Это, еще раз говорю, это то, что нам нужно доработать. И это чувство, оно вас окрыляет, оно вас питает, оно дает вам силу, оно дает вам вот эту вот ностальгию, как бы сказать, вот эти вот приятные воспоминания, как сказать, где-то наполняет вас какой-то энергией, радости, неги там, и так далее. Здесь нужно просто-напросто, принимая тотально это как опыт, который вы проживаете, то есть мы же много опытов одновременно проживаем, и этот опыт у вас проходит красной нитью. Отпустить этого человека. Просто отпустите его. Искренне поблагодарите. То есть что нужно, как в общем-то, я делал. Я приглашал душу. Душа такого-то, предстань передо мной в виде живого образа. А душа предстает. Как сказать, ты из своего состояния внутреннего, находясь внутри, из души, из сердца, посылаешь ему любовь, свет, благодаришь за все, что было между вами, за то, что происходит, за то, что вы, как бы сказать, вот можете друг о друге подумать, или вы можете о нем подумать, и вам хорошо, и так далее, и тому подобное. Я не услышал с той стороны, есть ли, как бы сказать, какая-то реакция, но я пока реагирую на то, что вы о нем думаете, и вам хорошо, когда вы о нем вспоминаете. Так вот, это называется вы. Если он не реагирует или он как бы не знает о ваших чувствах, то это как раз то, что называется, вы его все время дергаете. Ну, как бы, знаете, за, как собачку, которая как, находится у вас на поводке. Да? И он это чувствует, ему может быть некомфортно. А если знает, допустим, а если он знает, что это есть, он в таком же состоянии находится. Если и он находится в таком же состоянии, значит, здесь вам нужно дать друг другу свободу. Вот свобода, отпустить другого. Почему? Подожди, из вопроса следует, что они 25 лет не виделись, то есть у них эта свобода есть. Подождите. Нет, вы не путайте Божий дар и яичницу. Свобода — это когда ты… Не тогда, когда ты делаешь, что хочешь, А свобода — это когда ты, например, можешь отказаться от того, чего делать не хочешь, причем осознанно и спокойно, и это нормально. Это первое. И второе. Свобода — это когда вы на уровне ваших чувств, эмоций энергетически не связаны. Вот что такое свобода. Мы забываем, что всё… Смотри, Виктор, прошу прощения, тебя перебью. Вот здесь, поскольку люди там не общаются, но канал связи, вот как ты говоришь, есть. Вот это как в песне у Высоцкого, та невидимая нить, которую между ними протянули. Да. И эта нить, она как бы существует, и она звучит, скажем так, да? Да. Вот. Да. Это вот про эту нить, да. Ну и Высоцкую, и у других. Это вот эта нить энергетическая, которая вас связывает и питает. Как этот канал энергетический, что с ним делать, с этим каналом энергетическим? Его или разрубать, или как-то там чистить эти отношения, или как его? Или пусть он будет, пусть он звенит. Я же начал с того, что самый эффективный способ — это вы заходите в свое состояние, в свое сердце, в свой исток, призываете его душу. Она приходит всегда по вашему зову, даже если ее нет на земле, она все равно придет. Потому что вы великие световые существа. И, естественно, душа приходит. Вы ее видите. Вы посылаете ей любовь и свет. Если он живой, в сердце его, сердце в сердце, благодарите. Проговаривайте с ним. И договаривайтесь таким образом, что вы благодарите его за все, что было, за все эти годы, за все эти чувства, за всю эту подпитку, за всю эту вот помощь, которую вы получали. И вы из любви отпускаете его и даете ему полную свободу. И вот этот канал, который у вас идет сердце в сердце, вы его просто-напросто освобождаете. И тогда вы можете взять этого человека в свое сердце, поместить туда. Он будет находиться в вашем сердце. Зайти в его сердце и посмотреть, как там. Вы как-то вот… Он откликается на то, что вы как бы зашли в его сердце, или никак не откликается, или у него там вообще все закрыто. Есть и такие варианты, когда вы туда заходите, а там, извините меня, пещера без света и, как сказать, очень тёмная. Там, извините меня, вы просто замерзнете. Или вам надо светить и греть, и согревать, и так далее, и тому подобное. Но тогда вопрос, как бы сказать, нужно ли вам это? Если нужно, делайте. Если не нужно, тогда это. Но только это нужно делать. Знаете, как вам, как сказать? Вы никого не пытаетесь переделать. Вы просто даете свою любовь. Хочет человек принять, он ее принимает. Если он не хочет ее принимать, вы его не заставите. Вы можете взять его в свое сердце, поместить в свое сердце как, ну как сказать, как образ, который у вас будет в сердце, будет вас греть. Но на человека это отражаться не будет. Понятно. Понимаете? И тогда и ему будет легче. Он легко, как бы сказать, дальше пойдет по жизни. И вам будет легко. Почему? Потому что он в вашем сердце. Вам этого достаточно, вам ничего от него не надо. Вы просто вспомнили, вас вот он в сердце. Все, вы поблагодарили, наполняете его любовью, в этой любви купаетесь сами, и вам хорошо. Виктор, смотри, а тогда, если ты как бы помещаешь в сердце там, этого человека, не будет ли это, скажем так, помехой для твоих как бы других отношений? Или ты просто будешь уже жить вот в сердце с этим человеком, и тебе уже другие отношения не нужны? А вот если вдруг нужны другие отношения, а не будет ли это помехой? Понимаете, здесь вот как раз и есть матричная иллюзия о том, что мы не знаем, что такое любовь. Угу. Наше сердце многогранное — это портал. Это божественный портал. В этом портале вы можете поместить хоть планету, хоть мироздание, хоть города, хоть все население Земли, и вам хватит этой любви на всех. Так же самое и на этого человека. Вы поместили его в свое сердце, вы поместили еще одного или 10 любимых мужчин или женщин в свое сердце. В свое сердце, только реально в сердце, а не куда-то там, в другое место, понимаете? И вас хватит на всех энергии любви, потому что энергия любви, она не имеет ограничений ни в чем. Это как в солнце, да пожалуйста, Давайте сейчас всей планетой, как бы сказать, все человечество перейдем туда, в Солнце, и нам всем хватит места, и энергии любви на всех хватит, что и останется. Понятно. Понятно. Ну, тут, наверное, главное не сравнивать своего там нового партнера или мужа с тем, что у тебя в сердце, да? Ну, в данном случае, вы знаете, если вы находитесь в безусловной любви, никого не будете сравнивать ни с кем. Почему? Потому что вы просто принимаете все таким, каким оно есть. Этого таким, этого таким, этого таким, этого таким. Они все один, все разные. Они индивидуальны, они не похожи ни на кого. И вы не можете их друг с другом сравнивать, потому что они абсолютно разные. И они вас, как бы сказать, вам от этого и хорошо, и приятно, и вы наслаждаетесь, и любите, и кайфуете от этого. И им от этого хорошо. Почему? Потому что любовь всегда делает только хорошее. Она только наполняет, она ничего не делает другого. Понятно. Она освобождает, наоборот, от пут, привязок, зависимостей. Потому что вы просто любите, все, больше ничего. И человеку хорошо. Вот и все. Вот тут две реплики от Натальи. Во втором браке стала вдовой, теперь проживаю опыт одиночества. Наконец поняла, что все проблемы во мне, стало так ясно, остается только работать с собой. И вторая реплика благодарит тебя за ответ, очевидно, уже он прозвучал на другой вопрос. Легче стало, я ведь бабушка и все понимаю, но родители ближе, авторитетней. Мы живем в разных городах. Конечно, правильно. Дети выбирают родителей. Точно так же, как и мы в свое время выбрали себе родителей, потому что они для нас боги земные. Бабушки, дедушки — это уже другое поколение, которое нам помогает осознать мудрость жизни. Ту глубинную мудрость, которая у родителей еще, ну, как бы отсутствует. И когда мы можем это передать, эту мудрость, мы ее не навязываем. Просто внуки чувствуют, что вот бабушка приезжает, и к этой бабушке хочется бежать, обнимать и к ней прижиматься и возле нее находиться. Вот как Лена приезжает к своим внукам, и они вокруг нее там хороводы водят. Почему? Потому что она в другом состоянии. Это вот первое. Это вот так, если вы стали вдовой и осознали, что все проблемы были из-за вас, классно. Смотрите, столько лет понадобилось для того, чтобы вы это осознали. А теперь ваша задача — принять и полюбить себя. И для этого никакие возрасты не помеха. Понимаете? Когда вы примете и полюбите себя, такой, какая вы есть и какой была всегда, вы осознаете, что вы все делали из любви души. Потому что душа принимает решение, не ум. Даже если ум орёт, душа все равно примет то решение, которое является самым лучшим на данный момент. И в каждый момент времени душа принимает решение. А это любовь. А значит, мы принимаем решение из безусловной любви. И все правильно тогда. Нам нужно только это принять осознанно. Понятно. Благодарю, Виктор. Смотри, вот еще хотелось бы уточнить вот такое понятие, как любовь к себе, которую ты часто употребляешь, что нужно полюбить себя, а любовь к себе мы знаем там, из различных духовных писаний, что существует такая заповедь, как возлюби ближнего, как самого себя, и как бы все устремлены на любовь к ближнему, да? Но полюбить ближнего практически невозможно. Может быть, и также невозможно и полюбить себя. Но вот смотри, понятие «любовь к себе» существует и понятие «любовь в себе». Мне кажется, что имея любовь в себе, ты тогда можешь видеть любовь и в другом, то есть в ближнем. То есть ты тогда видишь ее, эту, как бы, источник этой любви, что он находится в Творце. И тогда как бы ты видишь и любовь в Творце, и любовь в себе, и любовь к ближнему, и все это соединяется. А вот все-таки для меня вот эта любовь к себе, это, мне кажется, это какой-то вот, ну, не знаю, нарциссизм. Все-таки должна быть любовь в себе. Вот мне как-то ближе вот это понятие любовь в себе и любовь в ближнем, то есть любовь в партнере. И тогда в отношениях получается, я в нем вижу себя. То есть становится, что я как ты. Вот такое вот у меня. Ну, давай я немножко тебя, как бы сказать, ну, расскажу свое как бы мироощущение по данному вопросу. Первое. Полюбить себя, принять себя. Это значит тотально находиться внутри, в сердечном центре. То есть наш фокус внимания от фокуса вовне разворачивается все время сюда внутрь. И мы находимся здесь внутри. Что находится внутри? Внутри находится исток энергии всего сущего, который связан с нашим истоком, которым мы являемся по сути. Мы являемся энергией, тотальной энергией любви и света. Но у каждого есть еще родовые энергии, которые являются его основой. Ну, как я уже говорил, у кого-то там электромагнитные поля, у кого-то там называется энергия творения, у кого-то энергия идей, у кого-то энергия женской мудрости, у кого-то энергия любви, причем любви, как сказать, там разные есть подразделы любви, которые, как сказать, вот именно в тех изначальных родах, о которых мы пришли. И поэтому, когда мы говорим о любви к себе, это значит, что мы открываем в себе свой источник. Как только мы с ним соединились осознанно, не из ума, а осознанно, сознанием своим, и мы приняли себя, и мы почувствовали, как, заходя в исток, наше тело начинает расширяться. И оно расширяется таким образом, что мы его перестаем ощущать. Мы просто становимся энергией. Энергия любви и света. И этот свет, он тотально везде. То есть ты идешь, и ты как солнце светишь, только ты идешь по земле. Но когда ты идешь по земле, ты фактически земли не чувствуешь под ногами. И есть такое выражение у мастеров дзен. Вы должны идти по земле так, чтобы не оставлять следов. Это вот то состояние, когда вы фактически, ну как бы, только прикасаетесь к земле. И это как по воде, ты идешь, и на воде не остается никаких следов. Это вот то. И когда ты вот в этом состоянии, называется, в любви к себе, и ты внутри себя принял. Любовь в тебе, она не где-то, она в тебе. И ты ее просто принимаешь, потому что... Есть любовь к себе, а не к себе. Любовь-то в тебе. Правильно, но ты же принимаешь себя. Ты себя. Ну вот тогда себя можно познать знак равенства, любовь к себе, и это значит принятие себя. Да, это принятие себя тотально, таким, какой ты есть изначально, что ты есть любовь и свет, и тебе не надо ее нигде искать. Она внутри тебя всегда была, есть и будет. Это первое. То есть здесь просто понятие — это, скорее всего, не любовь в себе, а раскрытие любви в себе. Конечно. Но мы называем это «прими себя», «полюби себя». Но да? У меня почему-то моя душа отвергает формулировку «любовь к себе», а вот раскрытие любви к себе, хорошо, принятие любви, она у меня как-то резонирует. Хорошо. Вопросов нет. Пожалуйста, можешь называть как угодно. Ты, главное, открой это в себе. Понятно, открой, да. Прими. Вот это главное. Вот, и это главное. А как ты назовешь это, от этого ничего не поменяется. Понимаешь? От перенастановки, как сказать, мест слагаемых сумма не меняется. Это первое. И второе. Вот когда мне говорят, я делаю с любовью, я всегда поправляю. Ты можешь делать только из любви. А с любовью это как с авоськой, с сумкой, с чем угодно. Ты идешь, оно с тобой. То есть это не ты, это с тобой что-то. Но это не из любви, не из истока. Когда мы делаем из любви, мы делаем из сердца, из истока. Вот отсюда у нас это происходит. Мы просто это открываем и посылаем, и оно просто само идет, и это само происходит. Мы в этом случае ничего не... Когда мы находимся тотально в любви, в принятии себя, в открытии, называй как угодно, это происходит. Любовь начинает трансформировать и творить то, что нам необходимо. Элементалии, которые этим занимаются, вокруг нас находящиеся, они как только вот получили поток света твоего, любви из твоего истока, они тут же приносят тебе те дары, которые тебе нужны. И неважно, что это. Понятно. Понятно, благодарю. Вот смотри, у меня вот еще вот такой вот вопрос. Все ли сегодня работает, что работало раньше вот в отношении программ? Может быть, вот старые ярлыки, старые какие-то методики, там догмы, правила, они сегодня уже вот не работают? Может быть, надо уже по-новому как-то работать вот с собой, да? И, может быть, если твое сознание позволяет, то тебе уже не нужны вот эти старые методики. А что, если вот эти все как бы нормы отработки кармы, работы с программами, они были для системы выживания? А сейчас мы как бы из системы выживания выходим, мы в систему творчества на Земле, все меняется, и, как говорят уже, в общем-то, даже и наука говорит о том, что мы живем уже в новом мире, Земля поменялась, поменялась ее там энергетические вот эти частоты Шумана поменялись, энергия другая на Землю идет, биохимия человека меняется на уровне ДНК, и тогда получается, что и подходы должны быть уже новыми. Может быть, все программы старые растворит уже новый свет? Вот ответь на этот вопрос, Виктор, пожалуйста. Прекрасный вопрос, актуальный как никогда. В этом-то как раз и суть этого воплощения, что раньше, когда мы до того, как закончилось 26-тысячелетие, даже понятия программ не существовало. О том, что мы работаем с программами, о том, что у нас вшиты программы, о том, что эти программы нами управляют и выстраивают весь событийный ряд нашей жизни, мы об этом никто даже не догадывался. Об этом знали только просветленные мастера определенного уровня посвящения, и то они об этом даже не заикались. А если и происходили какие-то работы со своими учениками, то в кулуарах учеников даже предупреждали о том, чтобы они об этом молчали, называется, и не выносили это на публику. Почему? Потому что нельзя. Слишком жесткие были, ну, тьма была жесткая, и тьма достаточно тщательно, как бы сказать, тренировала, следила и так далее, и так далее. В том-то и суть, что то, что мы сейчас делаем, причем это достаточно небольшое количество мастеров, которые это может делать, это как раз работать с этими глубинными программами. И вы можете, конечно, пойти по пути вот то, о чем ты говорила. Я принимаю, я осознаю, я проживаю, вот я сама с собой работаю. Вот как эта женщина, которая вот 18 лет работает, и как бы сказать, а что-то никак не получается ничего. Правильно. Потому что, смотрите, тогда вам на это понадобится несколько ваших воплощений. Возможно, даже ну, все воплощения, которые нам нужны будут на эти 300 лет, как сказать, для того, чтобы вы отработали. Да, осознали эти программы, потому что без осознания они не уходят никуда. Они остаются неосознанными. Это первое. Или вы вкладываете в себя, и вкладывая в себя, вы в этом состоянии, как сказать, трансформируетесь в этом воплощении и выходите на уровень осознанности, который позволяет вам перейти в физическом теле в пятое измерение. Что такое перейти в пятое измерение? Это значит, соответствовать тело должно частотам этого измерения. То есть ваше тело должно из чакральной системы перейти на торсионную, на торсионные поля. Это значит, что все чакры, которые раньше мы, как сказать, говорили, вот там первая чакра, вторая там и так далее, вот здесь седьмая. Да. Линейная чакра уже перестает существовать, как они говорят. Практически сейчас растворены. Ну да, потому что трансформации, которые идут, они фактически входят человека в область торсионных полей энергии любви тотальной, потому что торсионное поле — это сердечная чакра. Это исток, это торсионные поля. Это места силы, это торсионные поля. И вот человек сейчас фактически, он трансформирует свое углеродное тело в это самое светокристаллическое кремниевое. И оно будет светиться. И люди при жизни, которые перейдут в кристаллическое кремниевое тело, они будут светиться как лампочки днем, и они просто будут ходить, и их будут видеть как светящиеся существа света. И это будет просто нормой. И это скоро мы будем видеть на Земле, потому что уже такие люди есть. Они просто идут, и одежда не может закрыть этот свет, который проникает через все, и человек идет как солнце. Ну да, ядро клетки начинает уже светиться, вот как, допустим, есть уже научные такие открытия, в которых говорится о том, что вот это вот центросома, так называемое ядро клетки, оно начинает изнутри излучать свет, и это уже как бы от тебя не зависит, он уже есть у тебя в этой клетке, этот свет. Но если ты себе сознанием позволяешь вот этому свету быть, то получается, что ты уже вот способен к этой трансформации. Не совсем. Ты позволяешь, но дело в том, что, еще раз говорю, что такое программы? Это многогранные, многоуровневые опыты, которые нами не осознаны и не приняты. А значит, это груз и тяжесть, которые как эти самые, как гири на ногах, как якоря там и так далее, которые нас не пускают подниматься по частотности выше. Мы не можем от этого просто взять, отрубить, отвязаться и сказать, вы знаете, я не буду их дорабатывать, пошли они все в сад, я... Виктор, подожди, а такой сразу вопрос. Ты говоришь, что мы боги, вспомните и так далее. Так если я вспомнила, что я богиня, там, или бог, или там, мастер, там, говори как угодно, творец, то тогда нафига мне эти программы? Извини за мой французский, как ты говоришь. Разница заключается в том, когда ты вспомнила из ума, что ты богиня, или узнала о том, что ты богиня, но ты из ума это узнала, а не почувствовала это тотально. А если я чувствовала это уже, то есть был какой-то миг, когда ты, бывают такие миги, когда ты начинаешь это чувствовать и вмещаешь в свои, как говорится, сердцем уже чуть ли не весь мир. А дальше что происходит, когда миг пролетает? Ну, это да, это тебе показывают, вот. Как вот. Может быть, но понятно, что ты не постоянно в этом ощущении, вот. Но уже есть какие-то моменты. Так вот этого недостаточно. Понимаешь, этих мигов недостаточно. Вы должны быть тотально в этом. Почему я и говорю, и днем, и ночью. Когда вы тотально в этом и есть вся суть. Бог не может, извините меня, светить, выключаться, как лампочка. Он светит тотально, солнце светит тотально, оно не выключается никогда. Да. Понимаете? И мы такое же солнце внутри носим. И наша задача его открыть и все время, чтобы оно светило. А мы этого не можем. Мы узнали, мы вспомнили через пока как знание, да, что мы боги, мы ангелы из великого центрального солнца. Мы великие белые боги, которые пришли когда-то, как дар любви планете Земля и человечеству для того, чтобы помочь на этом переходе всем и себе в первую очередь. Мы с себя начинаем жизнь, мы не на кого-то ориентируемся. И когда мы себя трансформировали, мы стали тотально этими, тогда наш свет позволяет этому, он автоматически начинает трансформировать все эти программы. А пока мы этим светом не стали, мы не можем по-другому, кроме как убирать те блоки, ярлыки, назови их программы, назови их как угодно, которые мешают тебе стать вот этим разуплотненным, понимаешь, стать этим светом. Потому что они вот, я как смотрю у себя, а у меня вот здесь, вот извините меня, был, ну я как будто вот в саркофаге ядерного реактора. Там такие блоки и мощь этих программ вокруг тебя. И ты в них зажат, потому что вот они такие. И тебе нужно было это все растрясти через принятие, дыхание там и так далее, и так далее. И когда это все растряслось, бах, и твой свет пошел. Вот тогда это и начинает работать. Не ты уже, как бы сказать, ну как вот уже идешь в программы там и так далее, а ты просто свет. Ты просто свет, который вот эти программы в тебе в каждой клетке трансформирует, потому что все программы. В каждой клетке, в зубах, в костях, в костном мозге и так далее, и так далее. Это везде, в каждой клеточке все это вшито. И когда это тотально, и тотально это просветляется, это не может сразу вот так вот. Почему? Потому что тело может не выдержать. А когда ты свет, и тело расширено, или оно безгранично становится, как свет, Вот тогда и программа не просто начинает, просто вот называется, ты чувствуешь, как у тебя как с елки, или как вот приходит такой пример. Вот когда елка уже сухая, да, а ты ее выносишь, она просто сыпается. Так вот, если ее тряхануть, вот это с нее все сыпется. Все иголки сыпятся, вот эти все программы просто вот так сыпятся, и останется один носток чистоты твоей сути. Ага. Вот об этом идет речь. Пока мы этим не можем стать, значит, нам нужно убирать те программы или те блоки, или те, как сказать, вот энергии, которые превратились в каменное состояние, в металлическое состояние, в пластмассовое, там, в какое угодно, понимаете, они там разные, до вот этого состояния пара там и, или там этих самых воздуха и так далее. Причем воздух должен быть разреженный вообще. И, как сказать, даже флюидов, так называемых, вот как вот мыльные пузыри, вот эти вот, да, стенки мыльных пузырей, и этого даже не должно быть. Вот тогда это тотальность. А если хоть что-то из этого есть, оно будет вас цеплять, будет постоянно вас выводить, будет постоянно вас возвращать, будет постоянно, как сказать, вами управлять. И это и есть вот эта дуальность, называется «ты или человек, или Бог». А тебе надо быть и человеком, и Богом, Бога-человеком в теле. И мы к этому стремимся. А это вот только вот так, так тотальность, по-другому нет. Понятно. То есть роль разбойника на кресте, когда Христос сказал, что нынче же будешь со мной в раю, это нам не грозит, да? Почему? Нам грозит это? Более того, мы же и выбрали нет, это. Но это одномоментно произошло, то есть как бы у него буквально перед смертью. Но если Христос придет и вы будете его любимым учеником, то сыпалось с него. Да, вот вы, если придет Христос или, например, как сказать, новый Мессия, который, как сказать, которого все тут ждут, и вы будете его там называется апостолом и так далее, и пройдете те трансформации, которые проходил, например, и тот же Иуда Искариот и все его ученики, и кроме них еще порядка я насчитал где-то 98, что ли, как сказать, участников вознесения Христа, когда его распинали. Он же готовил эту ситуацию. Там же были пентаграммы, и так далее. Там же много чего они выстраивали, конфигурацию для того, чтобы энергия вот этих вот осознанных учеников помогла ему вознестись и потом вернуться на землю. Что и произошло-то, он вернулся на землю, хотя об этом потом молчание ягнят называется. Нет, это иллюзия. Нет, он пришел и он прожил очень много лет на земле, но об этом уже, как бы сказать, молчат. Но это другая история. Тема да, так это же делала любовь. Виктор, для еще более вдохновенного завершения нашей сегодняшней передачи, вот давай несколько слов о вдохновении от любви. Вот, наверное, любое вдохновение есть состояние любви, или не так? Любовь, в общем-то, несет эту энергию вдохновения. Возможно ли вот поставить знак равенства между вдохновением и любовью? Вот мы же видим, например, что вот Александр Сергеевич Пушкин, все его произведения вызывают уже столько лет как бы неподдельный интерес во всем мире, да? Угу. Казалось бы, да? Микеланджело, да? Значит, это да. Сам, или там, как бы сказать, скрипки Страдивари, например, да? Или там Амати, или там, как бы сказать... Пятая симфония Бетховена. Да. И не только Бетховена, и так далее, и Моцарт, и прочее, и так далее. Понимаете? Что это? Это вот как раз эти мастера своего дела. Мастера. То есть есть мастер боевых искусств, есть мастер-оружейник, есть мастер, как бы, вот, мастер кисти, который художник, который, как сказать, создает шедевры, пишет картины. Да? Есть мастер, как сказать, Бах, Бетховен и так далее, Моцарт и прочие, которые писали из другого состояния. Есть те, которые создавали инструменты из другого состояния, которые звучат до сих пор, и мы получаем от них наслаждение и так далее. Есть те, которые, как сказать, создавали другие шедевры, которые мы видим в виде зодчества и так далее. И это состояние, вот это и есть состояние любви, которое, как сказать, когда вы погружены в это тотально. Эти люди, они фактически в этом мире не от мира сего. И мы всех их знаем именно такими. Все великие, которые создавали шедевры, они все не от мира сего. Они все где-то погружены, они здесь, но они и не здесь. И с ними очень тяжело, потому что они не выбирают выражений. Они не церемонятся, они не прогибаются, они никого не признают за авторитетов, и они сами не считают себя авторитетами. Они просто что-то создают, через них это что-то происходит, и они тотально в этом. И это что-то нас вдохновляет. И это вот этот поток безусловной любви, который через них проходит. Ведь смотрите, Вселенная звучит всегда. Она всегда выдает волшебную музыку, просто мы не всегда, далеко не всегда, как правило, в большинстве своем мало кто слышит. А кто слышит, тот благоговеет от этой симфонии, от этой музыки, которая просто вот, ну как благость такая вот стекает и сквозь тебя, потому что каждая клетка наша звучит, каждый атом звучит, мы слышим это. И когда мы с этим связаны, почему музыка на нас воздействует, классическая музыка или народная, которые вот все так называемые народные инструменты, а не вот это вот эстрадное. Эстрадное, наоборот, забивает все, чтобы мы ничего не слышали. И вся эстрада, она как раз на нижней чакре работает. Вот пуповина и все вниз. И вот на этих трех чакрах она как бы как существует. Все, что народное симфоническое, оно или голос чистый, или, как сказать, пение, танцы и так далее, это все вот от третьей чакры выше. Это туда идет на раскрытие и на соединение с Божественным. Это первое. И поэтому, когда что-либо создается именно из этого состояния, оно, во-первых, всегда несет энергию, которая питает. И сколько бы вы ни подходили к картине или к чему-то другому, что создано из этого состояния, вы будете чувствовать вот этот вот состояние, как вот возле места силы. Это и есть место силы фактически на Земле, созданное через человека, руками человека, который находился вот в этом потоке, получая вот этот волшебный опыт, как творить в этом мире, будучи в этом мире не от мира сего, и вот это создавать своими руками божественное творение наравне с Богом. И поэтому оно нас и вдохновляет столько веков, тысячелетий и так далее. И оно и будет вдохновлять, потому что это тот поток, который через это все время питает, питает и питает. Так же, как и любовь. Она вот просто присутствует, а ты просто в ней находишься, купаешься, и ты из нее не выходишь. Потому что это все время, знаете, как сказать, это течет, течет и течет. А ты отдаешь, отдаешь, отдаешь, и тебе все хочется и хочется отдавать, не требуя ничего взамен, потому что чем больше ты отдаешь, тем кайфовее тебе. Вот ведь что происходит. Понятно. А вот у меня, мне срезонировала вот такая картинка вдохновения любви вот с просторов интернета. Если я вхожу в поток любви, он осознает меня. Я принимаю его, он принимает меня. Мы наслаждаемся друг другом. Я вхожу в него, он входит в меня. А входя в меня, он входит в мир. Мы есть вот божественный проводник любви. Вот мне вот почему-то это срезонировала такая картинка вот такого как бы слияния и купания, вот как ты говоришь. Можно я чуть-чуть несу коррективу? Мой поток любви, исходящий из меня, я направляю в интернет. И этот поток любви, который сейчас все чувствуют, кто нас слышит, и будут чувствовать те, которые потом будут просматривать эфиры, и не только на протяжении этого года, но и через несколько лет, они все будут чувствовать этот поток любви. Этот поток любви, проходя через эту сети интернета и через все мироздание, наполняет энергией любви всю планету, каждого человека, меняет их сознание, открывает это сознание, позволяет им взглянуть на себя по-другому, почувствовать, что я един сейчас в этом потоке безусловной любви, который сейчас вы все слышите, чувствуете, принимаете. И чувствуете, как у вас начинаются вибрации, как мурашки идут по вашему телу, и вы благоговеете от того, что эти мурашечки проходят по всему вашему телу, как и по моему сейчас. Это и есть трансформация любви, которая все трансформирует и заряжает вот этой безусловностью, присутствием, принятием всего, вдохновением, наслаждением и счастьем. И мы счастливы от того, что мы это чувствуем, в этом находимся. Вот в этом суть. Благодарю тебя, Виктор, за это прекрасное вообще пожелание. И вот завершая нашу сегодняшнюю программу, мне тоже хотелось бы отметить вот в продолжение твоих слов, что, наверное, надо вот позволить увлечь себя неслышно той тяге истинной любви, которая тебя сильнее. Вот, да. Вот это вот тоже большой резонанс. Благодарю тебя, благодарю всех наших слушателей, которые были сегодня с нами, за их интересные и такие жизненные вопросы. Благодарю Евгения Роденко, который с нами был сегодня в эфире, готовил нашу программу. Всех вам благ. Напоминаю, что с вами в эфире был Виктор Луговой и ведущая программы Елена Ромская. Всех вам благ. До новых встреч.